38. Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Существует старинное предание, что из страданий человеческих рождаются драгоценные камни. Так оно и есть. И потому, когда говорю «нагружайте меня», то не жертву приношу, но лишь умножаю силу духа. Также и люди должны сознать, насколько последние открытия приближают их к решению космических проблем. Ведь каждый зов проносится по мирам, так же, как обычный фотографический аппарат дает отпечатки астрального мира, так же и каждая волна любого тока соединяет нити дальних миров. Пора понять и ответственность, и преимущество земных воплощений. Но люди избегают часто слушать волны пространства и ловить отзвуки и ответы, которые проливаются из разных слоев мироздания. Мы повторяем о преимуществах духовного развития, но дело стоит так уродливо, что благонамеренный обыватель даже боится произнести все, что связано с сияющей областью духа. Попробуйте сказать о свете познания и о благе духа, и вас будут опасаться, как грабителей и разбойников. Но даже грабители были учениками Христа и Будды, а потому не бойтесь человеческих кличек, но слушайте голоса вечности, ведущие к благу и свету. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь.